«Ну да, ну да», — потерянно пробормотал Грязнов, глядя то на Гурова, то на Кричко. «Вы совершенно правы. Я должен рассказать все, я постараюсь. Правда, у меня путаются мысли, но я попробую. А вас прислал мой отчим, да?» Гуров слегка поморщился. «Нас прислал наш непосредственный начальник», — сказал он, — «по просьбе вашего отчима. Кажется, он очень за вас переживает. Он считает меня идиотом», — вздохнул Грязнов. «И знаете, он совершенно прав. Иного определения я и не заслуживаю. У меня все получается не так, как надо. Нет, в самом деле, единственный выход — это...» Тут он посмотрел на Кричко и осекся. «Ну ладно, Владимир Леонидович, не разбегайтесь, прыгайте», — сказал Гуров. «Мы теряем время на лирику, а его у нас совсем немного. Итак, что с вами произошло?» «Я работаю одним из менеджеров-координаторов в фирме Fair Play Game», — неожиданно ровным голосом произнес Грязнов. «Звучит диковато для русского уха, но суть в том, что мы изо всех сил пытаемся продвинуть наши разработки на западный рынок, а там плохо понимают по-русски. Вообще, это дьявольски сложная задача, учитывая конкуренцию как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, нам постоянно дышит в затылок еще одна отечественная компания Black Flag, не слышали? Они переманивают наших программистов, воруют идеи, перебивают покупателей. В общем, настоящие пираты. Недаром они выбрали такое название». «Да, название подходящее», — согласился Кричко. «Можно заводить дело по одному названию. Шучу, шучу». «Так что же за сюрприз преподнесли вам эти пираты?» «Сюрприз? Это настоящая катастрофа!» — вскричал Грязнов, но тут же умерил тон и сказал прежним страдающим голосом. «Меня самым банальным образом обокрали. Это крах. 2 года работы, надежды целого коллектива. Это деньги, наконец. Трудно даже представить, какой может быть размер убытков. Если пропажа не найдется, мне остается только в петлю». «Вы это уже говорили», — перебил его Гуров. «Но давайте по порядку. Одним словом, наша головная фирма находится в Москве», — продолжил Грязнов. «Там работают наши художники, программисты. Там рождаются идеи и получают свое воплощение. Но здесь, в Болеславле, у нас тоже имеется небольшой филиал. Все-таки ближе к Европе, и представители западных фирм охотно сюда едут. Это место становится популярным. Основная работа ведется, конечно, в Москве, а ее результаты, несколько бета-версий, я должен был представить на нынешнем форуме. То есть должна приехать небольшая делегация, но я предложил, что поеду чуть раньше, якобы для уточнения обстановки и расширения контактов. Внушил руководству, будто обладаю конфиденциальной информацией об интересе к нашим проектам одной из крупнейших игровых фирм. Не буду ее называть, поскольку информация — это чистейшей воды вымысел. Но он никому не мог повредить, понимаете? Ну, не захотели идти с нами на контакт, что тут особенного?»